Наташа. Кирилл. Наташа, тебя привлекает зло. Да, зло в целом очень привлекательное. Да, оно соблазнительное, оно... Искусительное. Предлагает альтернативу обыденной реальности. Я старше тебя. И меня перестало привлекать зло. Раньше, конечно, когда мне было 6 лет, мне очень нравился Мегавольт из мультиков про Черного плаща. Но я очень давно не ассоциировал себя с крысой, у которой резиновые перчатки, она метается электрическим током. Я все еще ассоциирую себя с крысой. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта рассказывают о необычных историях и интересных фактах, которые узнали за время работы. «Неловкая пауза» так называется, потому что мы надеемся, что этот подкаст поможет вам в неловких ситуациях, например, когда во время разговора повисло неловкое молчание. Меня зовут Наташа Валикова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Привет, Кирилл. Наташа, привет. Наташа, я в целом не просто так завел с тобой разговор о зле, хотя об абстрактных категориях всегда поговорить приятно. Я не так давно в процессе своей конкретной работы, значит, над конкретным арзамасовским проектом, столкнулся с удивительным парадоксом, который касается злодея. Традиционного, ну, я имею в виду не злодея из реальной жизни, а злодея из мира фикшена, не настоящего злодея. Я тебе про этот парадокс расскажу, который, в общем, открыл мне глаза на многое, на то, как жизнь устроена. У тебя есть вообще любимые злодеи в поп-культуре? Да, давай, ты старше меня, поэтому сейчас ты мне будешь рассказывать, открывать глаза, как вообще жизнь устроена. Так. Любимые злодеи... Это сложно, потому что вот я сказала, что зло привлекательно, но дело в том, что зло привлекательно только тогда, когда оно с чем-то очень хорошо контрастирует. Поэтому все мои любимые злодеи, они как бы не совсем злые-злые-злые злодеи. Да. Слушай, я вот буквально про это думал совсем недавно, в последние дни, про какую-то классификацию злодеев, и вот к чему я пришел. Опять же, напомню, что мы говорим только о вымышленных персонажах, потому что в реальной жизни это все довольно абстрактно. Реальность непривлекательна в целом. Потому что в реальности все гораздо сложнее, да. Даже сам термин «злодей», мне кажется, мы можем его применить по-настоящему только в той ситуации, когда мы бы назвали такого же человека злодеем и в реальной жизни. Вот если у тебя есть отрицательный персонаж, и он делает то, за что мы бы назвали его злодеем в реальной жизни, там, мучает кошек, издевается над детьми, скачивает MP3-файлы, не платя правообладателя. Ну, то есть преступление против человечности. Такого мы называем злодеем. Каких ты знаешь злодеев? Ты читала Гарри Поттера или Толкина? Я нет. Там, наверное, же есть настоящие геноцидные злодеи. Я думаю, геноцидные? О, я знаю. Вот, например, я смотрю аниме «Атака титанов». Так. Там есть главный герой, который как раз устраивает геноцид. Хорошо, да. Профессор Мориарти из «Шерлока Холмса». Очень хороший герой, который раскрывает преступление. И у него есть архивраг, который только совершает преступление. У него нет других интересов в жизни. Шантажирует, убивает, подстраивает ловушки. Ты сказала про то, что злодей, чтобы быть привлекательным, не может быть все-таки совсем злодеем. Есть, например, такой термин, как антигерой, который не существует вне выдумки, фикшена, нарратива, повествования, так сказали бы наши друзья структуралисты, да, вот какой-нибудь Уолтер Уайт, персонаж сериала «Во все тяжкие». Объективно говоря, преступник варит наркотики, убивает людей. Теперь у этого выпуска появилось два ограничения. 18+, и осторожно, спойлеры. Если бы он был реальным человеком, у нас бы не было просто никаких сомнений, да, он нехороший человек, место за решеткой. Но за счет того, что существует повествование, нарратив, выдумка, и он поставлен на место героя, вот там, где обычно мы привыкли читать про Шерлока Холмса или про Супермена, про прекрасного человека, эти прожектора направлены на преступника, мы воспринимаем его как своего родного. Но еще мы смотрим на мир, получается, через этого героя, тот да. мир, который в сериале. Мы не можем забыть про его точку зрения. Ну, опять же, мой да. любимый пример, один из самых сложных, но один из самых важных. Лолита это... Набокова. Конечно, Гумберт. Лолита — роман, устроенный как ловушка. Это книгу, которую нельзя читать лениво, потому что если ты читаешь ее лениво, ты солидаризуешься с педофилом, да? Мой любимый пример — это «Великий Гэтсби». Ты можешь прочитать эту книжку лениво, как просто книжку о странной любви и платьях, и не заметить сложные подтексты и ненадежного рассказчика. Ну и ладно, прочитал ты ее сам. Риски очень малы. «Лолита» — это не так. Если ты прочитал ее и не подумал ни секунды, ты солидаризуешься с ужасным человеком. Ну ладно, бог с ними, с антигероями. К черту, то есть. Это, да. Бог чёр... не с ними. Вернемся к антигероям, наверное, потом, еще попозже. Но я хочу сказать просто еще про один тип, условно говоря, злодеев из поп-культуры. Кто-то вроде антагониста. Это не обязательно плохой человек. Герой протагонист и антагонист соперничают за что-то одно и то же. Соперники не обязательно злодеи, они не обязательно едят детей. Но им надо то же самое, что надо и нашим парням. И из-за этого возникают всякие всегда интересные ситуации. Если кто-то когда-нибудь в старших классах школы или, я не знаю, на первом курсе читал «Илиаду», то все помнят, что Гектор и троянцы — какие-то гораздо более приличные люди, чем Ахилл, Агамемнон, который просто зверь. А у Гектора какая-то психология интересная есть. Повествование написано с точки зрения, во-первых, ахейцев, во-вторых, будущих победителей. Поэтому этот соперник, который еще ни в чем не виноват, Гектор не крал Елену Троянскую, брательник его. В общем, сложная ситуация, и ты не знаешь, кому сочувствовать вот в этих антагонистических отношениях. Антагонист — это интересный парадокс, потому что нам сложно с антагонистами. Мы не можем представить себе, что наш конкурент соперничающей фирмы — это такой же хороший чувак, как мы, который тоже ходит на работу с 9 до 5 и тоже старается изо всех сил и участвует в честной конкурентной борьбе. Мы вот стараемся действительно озлодеять конкурента или соперника. Если ты смотришь какие-нибудь фильмы про спортивные команды, то обязательно чуваки из соперничающей команды, они плохо обращаются с женами, или жульничают, или оскорбляют соперника. А наши парни так обычно не делают. Они молча страдают, а потом побеждают. Единственный спортивный фильм в жизни, который я посмотрела, это фильм «Челленджерс», и там совершенно другая история. Мне кажется, она довольно показательна, потому что поскольку противостояние героя и антигероя — это очень тесный контакт между ними, то практически всегда герой немного антигерой. В нем есть немного зла, и в злодее есть немного добра. Поэтому, поскольку нам интересно наблюдать за развивающимся конфликтом, за динамичным развитием персонажа, то нам неинтересно смотреть на статично положительного героя, на статично отрицательного злодея. И нам нравится, когда они немного меняются туда-сюда или превращаются один в другого. И вот в этой динамике есть привлекательность злобного персонажа, да, потому что он создает весь движ. Слушай, ну ты абсолютно права, но ты приводишь уже более сложные примеры. Если говорить о классике 80-х, ты знаешь о фильмах с Чаком Норрисом или о «Рокки 4», где там Иван Драго, советский боец, или «Рокки 3», где там Мистер Ти. Мне кажется, все было проще в старое время. И уже говоришь о людях, которые мне нравится сознательно сейчас работают с этой традицией. В нашем разговоре примеры из мира кино «Рокки 4», примеры из литературы «Илиада», «Лолита». Это моя жизнь, дорогой слушатель. Если вы хотите погрузиться в мою жизнь, добро пожаловать. Ты еще очень верно заметила про то, что зло привлекательное, и что мы интересуемся злодеями. Это явно такая вещь, восходящая к романтизму изначально. Байрон писал, что там трагедию про Каина, который, в общем-то, брата убил. Очень романтическая вещь. Поиск чего-то нетипичного, чего нет в нашей жизни, то, что в нормальной жизни осуждалось бы, но вот в мире воображения мы к этому очень стремимся. Но это сложно. Поп-культура так, на самом деле, по-хорошему не может. Ты не можешь поставить в центр исключительно отрицательного персонажа и продать 1 000 000 комиксов и 1 000 000 000 футболок. Поэтому, если мы берем каких-нибудь антигероев, вот я смотрел фильм «Веном», знаешь, такой злодей Человека-паука. И вот есть фильм «Веном», где этот злодей, или уже, очевидно, точнее, антигерой, раз он поставлен в центр фильма. Но что оказывается? Ну, конечно же, он оказывается не таким уж злодейским, потому что просто сама вот сюжетная структура не выдерживает злодея в центре. Он злодей, но есть еще более злодейский злодей, который ведет себя еще хуже, и этот Веном побеждает еще лучшего персонажа. Такого рода антигеройская мораль. Хорошо, что я не посмотрела фильм «Веном». Это абсолютно бесстыдное, стыдное удовольствие. Я не готов ничего плохого про него сказать. Все эти разговоры о том, как мы думаем о злодеях и какое место в нашей культуре, в нашем воображении мы готовы им уделить, у меня возникли не на пустом месте, а вот по рабочим вопросам, которые, честно скажу, ближе, конечно, к «Илиаде», чем к фильму «Веном», но уж такую жизнь я живу. Я недавно для «Арзамаса» редактировал курс про иранские мифы. Вообще любая мифология полна героев, злодеев, чудес, ужасных преступлений, поеданий мозгов младенцев. Иранская мифология — все то же самое. И вот пока я узнавал все разное про иранские мифы, я в частности узнал про злодейского злодея из иранских мифов, которого называют Афросияб. Ужасный царь, соперничающий страны, убивающий огромное количество положительных персонажей, волшебник, плохой человек. Ну вот сейчас небольшая цитата из Шахнаме, где говорится про Афросияба. Вот один из героев говорит: «Умом Афросияб обделен, стезею неправедной шествует он. Ужасен злодея неистовый нрав. Да сгинет он, трон и венец потеряв. Отца моего лиходей погубил, а бедную мать без пощады избил. Чтоб смерти в чреве и я не избег, да будет он жертвою горя весь век. Ужасный, традиционный, очень плохой персонаж. Ну вот, узнал я про этого Афрасьяба. Думаю, дай погуглю его. Вбиваю, значит, я слово Афрасьяб, и у меня просто челюсть на полу, потому что первый результат, я клянусь, это первый результат, написано Афрасьяб. Фирменный высокоскоростной электропоезд переменного тока, который ходит в Узбекистане. Короче говоря, так называется узбекский аналог Сапсана, который, в частности, ходит между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой. И ты думаешь, вот я только что, одну секунду назад, узнал это слово и узнал, как будто это самый плохой персонаж большой мифологической культуры. И второе, что я узнаю про него, это то, что в его честь назвали современный высокотехнологичный поезд, которым Узбекистан явно очень гордится. Ну, как бы, я не знаю, что дальше. Аэропорт имени Дарта Вейдера, такие у меня ассоциации. Теплоход... Змей Горыныч. Теплоход Змей Горыныч, да. Звучит неплохо. Второе, что выдается у меня по этому поиску, это уже не поезд, а сеть, насколько я понимаю, узбекских едалин в Петербурге, которая так называется. Тоже в честь человека, который немало иранских бойцов порешил. Я думаю, что происходит? Да, при чем здесь еда? Очень сложно понять, почему кто-то назвал свой бренд в честь злодея. Единственное, что, конечно, я погуглил Миледи Винтер, и, по-моему, есть такие женские магазины одежды или что-то, но это все, мне кажется, следствие глубокой привлекательности отрицательной героини из «Трех мушкетеров», которую в советском фильме сыграла Маргарита Терехова, поэтому тут удивляться нечему. Я не иронист. Иронист — это Максим Алонцев, который прочитал мне курс про иранскую мифологию. Я не специалист по культуре Узбекистана, но я не могу так сидеть. Я решил, что я должен разобраться, почему это возникло. Да, у меня было два варианта. Либо просто пройти мимо этого и забыть, как страшный сон, но нет, я не из таких людей. Я сел и разобрался, почему в честь отрицательного персонажа, или не в честь него, сейчас мы узнаем, назвали хорошие вещи. Может, у него есть добрая тезка? Ну вот, как будто бы так, да. Это уже ближе к истине. Все, что я сейчас расскажу, я как-то собрал в меру своего понимания. Поэтому, если я совершил 1000 ошибок или каких-то упрощений, пишите нам об этом на адрес arzamas@arzamas.academy с темой «В подкаст неловкая пауза». Или пишите нам в любой соцсети, которую знаете. Арзамас называется Арзамас во всех соцсетях. Для начала скажем, что мы знаем про этого Афрасьяба. Афрасьяб в иранском мифологическом представлении — это страшный злобный царь, который руководит мифической страной Туран, которая противопоставлена реальному, а также тоже мифическому Ирану. Есть хорошие мы, иранцы, а есть вот плохие мифологические они, злодеи-туранцы. Откуда мы знаем про Афрасьяба и про его страну Туран? Это немножко сложно, я попытаюсь это максимально упростить. Главное, что есть более-менее два главных источника, между которыми тысячелетия. С одной стороны, мы знаем об иранской мифологии из древних зороастрийских текстов, в частности, главный из этих текстов — это Авеста, и мы знаем что-то про Афрасьяба и Туран из Авесты. Но эти сказания были созданы до нашей эры в течение 1500 лет и записаны в начале уже нашей эры, но созданы давно-давно. А второй главный источник — это уже не древний, а средневековый. Я уже цитировал поэма «Шахнаме», ее великий автор Фердоуси, иранский гений, который жил на рубеже 10-11 веков нашей эры. Между тем периодом, когда начала складываться Авеста, и тем временем, когда Фердоуси писал «Шахнаме», прошло очень-очень много времени. Понятное дело, что Фердоуси писал свою поэму, а там мифологическая история Ирана, реальная история Ирана. Он писал ее не из головы, он основывался на каких-то других исторических текстах, но эти тексты до нас не дошли, а поэма Фердоуси настолько прославилась, что, понятное дело, дошла до нас. Мифы — это какие-то представления, которые одновременно легендарные, волшебные, чудесные истории, фантастические. И их слушатели и рассказчики, носители мифологического сознания, они связывают это вообще-то со своей жизнью, со своей историей, со своей современностью. То есть это и далеко, и близко, и не по-настоящему, и максимально по-настоящему. Как появляется представление вот об этой злодейской мифологической стране Туран, которая экзистенциальный противник нас, хорошего Ирана, вот в самых древних источниках? В самых-самых древних источниках это как бы такие же, как мы, но только полностью противоположные. Они и как мы, наши братья, но одновременно злодеи. На Туран проецировалось представление об иранских племенах, то есть родственных иранцам племенах, которые одновременно с ними соперничают. И это видно очень по Авесте, потому что в самых начальных упоминаниях туранцев тогда они просто другие иранцы. А потом постепенно, по мере развития текста, они все больше наделяются отрицательными качествами. Если вы за что-то одно боретесь и на что-то одно претендуете, то это вас сближает, но, с другой стороны, очень сильно отдаляет друг от друга. Суть во всего противопоставления, я не очень в этом уверен, но это то, что я смог прочитать, надеюсь, мои источники не врут, что противопоставление идет по следующим фронтам. Мы, иранцы, или как тогда уж говорили, арийцы, это оседлые, а они туранцы, которые на нас нападают. Это кочевники. Мы, иранцы, приняли учение зороастризма, а они, видимо, все-таки нет. То есть наши братья, но противоположные нам по самым принципиальным аспектам. А дальше мы переносимся на столетия и тысячелетия вперед в Средневековье, во времена уже более близкие к Фердусии. Это что, это ремейк? Это сиквел? Это что? Это скорее ремейк. Его Шахнаме — это второй источник, о котором мы как бы узнаем о тех же самых вещах, но очень много времени прошло. Все слова изменились хотя бы немножко. Я сильно упрощаю, когда все называют одним словом, там, Туран или, одним словом, Афросияб. Имена, разумеется, лингвистически менялись, но гораздо больше менялась история и контекст. Если для древних иранцев источником угрозы были другие иранские племена, которые на них нападали, то во времена Средневековья, во времена Фердусии и предшествующие Фердусии времена эта ситуация изменилась историческая. У иранцев появились другие источники угрозы, и это представление о мифологическом Туране переносится с иранских же племен на других врагов, на другие племена. Как ты думаешь, на какие племена, Наташа? Турецкие. Ну, тюркские, да. Тюркские. Да. Само имя здесь подсказало, да? Насколько я понимаю, слова «туран» и «тюрки» не связаны между собой, но уж очень близко было название. Народная этимология. Народная этимология. В средние века угроза от тюркских кочевников – вот это настоящая угроза. И когда Фердуси пишет свою поэму «Шахнаме», описывает там Афросияба и его страну Туран, он, конечно, пишет про какую-то легендарную мифологическую страну, опираясь на мифы и историю, но как минимум его читатели – точно проецируют представление об этой ужасной, экзистенциальной, главной угрозе, об этом главном враге нас, иранцев, на знакомую им политическую угрозу от тюркских племен. Вот то описание ужасного Афросияба, оно относилось к какой эпохе вообще? То, которое я читал, это цитата из Шахнаме, то есть из средневекового текста, из более позднего, не из Авесты. Он все еще персонаж. Он все еще персонаж выдуманной истории, но мифы так устроены, что все, что выдуманное, все описывает и реальную историю. Я тут должен сказать, что помимо того, что я не специалист по иранской истории, тюркской истории, этнографии, я еще и не читал Шахнаме полностью, только листал. Но это, в общем-то, такое нормальное богатырское повествование о героях и злодеях. Вот там есть хорошие персонажи, главный известный хороший персонаж Рустам, национальный иранский герой. Это имя вошло во многие другие культуры. И вот ему противостоит злодей-злодей Афросияб. Все еще такая как бы Руслан и Людмила, но поскольку мифологическое сознание так устроено, что вот это все должно проецироваться на какую-то реальность. И, насколько я понимаю, люди проецировали представление вот о туранцах на тюрков, понятную им угрозу. То есть я хочу сказать, что это не Фердуси пишет, что это так. Это представление. А дальше происходит совершенно невероятный кульбит в культуре, который одновременно совершенно невероятный. С другой стороны, если немножко разбираться в культуре, самый обычный. Вот так культура всегда и работает. Вот есть слово «туран», которое иранцы придумали для своих соперников. Мифических и немифических. И постепенно это слово начинает приниматься этими самими соперниками, этими другими народами. Соблазн, вообще, мне кажется, очень понятен. Вот у тебя есть соседняя великая мифологическая традиция, великая литературная традиция. Я уже сказал, Шахнаме — гениальное произведение, гигантское, из которого, если к нему относиться как к историческому тексту, а мы склонны всегда воспринимать эпические повествования не как выдумку, а как какую-то правду о далеких временах. Вот ты тюрк какой-нибудь, и ты читаешь это Шахнаме и видишь там рассказ о великой и ужасной стране Туран, ты думаешь, Туран, наверное, это мы? Ну, понятно, что они, иранцы, пишут про нас, туранцев, как про злодеев, потому что они со своей точки зрения пишут. А наверняка они все оболгали, и то, что оттуда можно взять и узнать про туранцев, мы это возьмем, как будто это наша история, но, разумеется, с нашей точки зрения. Туран — великая страна, соперничала с Ираном. Афросияб, ну там он, конечно, подан как злодей, потому что он их, иранцев, убивал, они разумеется. Они не объективны. А мы понимаем, что это наш восхитительный, древний, потрясающий царь, показан там очень сильным, очень храбрым, очень умным, как он всех побеждал на протяжении там многих столетий, он еще и жил очень долго. Они нас поносят, а мы возьмем ту же часть истории из их источников и будем ей гордиться. Уже во втором тысячелетии нашей эры термин «туран» просто начинает приниматься. Он берется из этих мифологических и эпических источников и начинает использоваться нейтрально. Мне кажется, это еще хорошая стратегия, когда есть какой-то основательный, авторитетный источник, который про тебя что-то говорит. Ты не можешь просто взять и отменить этот источник как источник информации. Ты можешь просто прийти и сказать: «Вы знаете, в целом источник, да, хороший, многое подмечено, но есть нюансы, вот вносим некоторые коррективы в то, как на самом деле все было». То есть ты не споришь с каким-то авторитетом, но ты погружаешь этот авторитет в такой контекст. Да, ты переинтерпретируешь его. Да, что теперь ты стоишь на этом тексте, как на плечах гигантов, теперь ты его переприсваиваешь. Да, главное, что это свойственно же не только мифологическому сознанию, но абсолютно и научному тоже. Ну вот сколько всего про древних русских князей мы знаем из византийских источников, просто потому что они туда ходили. Это абсолютно нормальная техника и в научных исторических трудах тоже, а не только, значит, в мифологическом и идеологическом сознании. В какой-то момент термин «туран» явно из каких-то тюркских источников переходит к лингвистам и этнографам. Выдвигается сейчас полностью признанная ненаучной, неверной, но тогда была такая лингвистическая гипотеза о родстве разных групп языков, которые мы сейчас знаем не родственные, о родстве тюркских, урало-алтайских, монгольских и так далее. Была попытка объединить разные, не связанные на самом деле группы языков в одну группу, и ее называют туранской группой языков. Ну вот, например, в частности, если вы погуглите Википедию про Туран, вы найдете целую карту, изданную в Германии в 19 веке. Называется «Карта Ирана и Турана». И вот там есть Иран, а вот есть Туран. Это некоторая территория, которая охватывает современный Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, части Афганистана и Пакистана. То есть вот это используется и географами тоже в качестве нейтрального термина. И на фоне этого вот представления о том, что то мифологическое слово обозначало какие-то реальные явления, возможно, основанные на каком-то родстве языков и народов, возникает движение о туранизме или пантуранизме. Есть пангерманизм, ты знаешь, идея про родство и братство германских народов. Или панславизм, все славянские народы-братья. Вот была идея пантуранизма про то, что все туранские народы-братья. Проблема только в том, что славянские народы с научной точки зрения есть, а туранских народов нет, это лингвистический миф. Но тогда так считали. Это было движение, которое, ну, как всегда, вот как в таких романтических движениях, да, за поиск нашей общей прародины, нашего великого легендарного братства, когда все мы, общие народы, были вместе, поиск нашего идеализированного прошлого за то, чтобы дальше снова объединиться, воспрянуть, скорее всего, не все вместе, на самом деле, а с одним современным народом во главе, как это обычно в таких случаях бывает, и воспрять, преодолеть все нынешние невзгоды. В общем, такая борьба на идеологическом уровне. И слово «туранизм» употребляется вот до сих пор, независимо от того, было оно опровергнуто или нет. Вернемся к скоростному поезду между Ташкентом и Самаркандом. Все более-менее ясно, да? Уже когда я говорил, что он был назван в честь злодея из Шахнаме, он был назван не в честь злодея из Шахнаме, потому что к тому моменту, когда поезд был назван, это все уже давным-давно было переинтерпретировано в честь исторического героя. Афрасияб, так называется район Самарканда, в котором находится место археологических раскопок, которое было живым городом во времена Фердуси примерно, потом пришли монголы, всю жизнь сравняли с землей, потом оно было заново найдено в какие-нибудь 16-17 века, и оно было реинтерпретировано как вот это вот прекрасные развалины, где явно была жизнь, где было богатство, как дворец Афрасияба. Там вот жил этот великий, легендарный, бесстрашный, могучий полководец и царь. А потом оно стало называться Афрасияб просто, без слова «дворец». А потом в честь него стали называть все самое хорошее, в том числе и узбекский Сапсан, который ходит между важными городами. Мне кажется, очень поучительная история. Можно сделать вывод из этого, что когда ты создаешь великий текст, в котором описываешь своего врага, и это укрепляет твою идентичность, то не стоит забывать, что этот великий текст повлияет на твоего врага, и, возможно, у него тоже появится некоторая укрепленная идентичность. Ты знаешь, Наташа, это очень интересная мысль. Ты прям в самую точку бьешь. И мне кажется, что Это не только общекультурный механизм здесь. Я люблю повторять этот пример. Название любого литературного течения и художественного течения когда-то было термином, придуманным критиком. Критики говорили, что это за импрессионисты такие. Они потом говорили, да, мы импрессионисты, мы возьмем это имя себе. То есть это абсолютно универсальный механизм культуры. Но у него вот здесь, в случае с Тураном, Афросиябом, есть еще все-таки местная культурная специфика. Иранская национальная религия, в которую были, в конце концов, инкорпорированы иранские мифы, это зороастризм. Зороастризм — это, в общем, как будто бы первая монотеистическая религия до христианства, ислама и иудаизма. Но что интересно про зороастризм, что добро и зло там равнозначны и противопоставлены друг другу как равновеликие силы. У нас как? У нас вот есть бог, а сатана — это какой-то падший ангел, отпал от него. У нас есть Человек-паук, а его злодеи нас более или менее интересуют только потому, что Человек-паук с ними сражается. Как будто бы в зороастризме не так. Плохие парни, как говорит вот мой лектор Максим Алонцев, который записал курс, они имеют право на самостоятельное существование. Это очень видно по той же самой Шахнаме, когда ты просто листаешь ее, как много текста там уделено Афросиябу. Как будто бы он не злодей, который нужен только для того, чтобы герой выглядел хорошо на его фоне, а как будто бы он нормальный, полнокровный, самостоятельный персонаж. Мне кажется, что это вот прямое следствие того, что добро и зло равнозначны и изначальны. А дальше очень понятно, да, раз так, то ты должен писать про Афросиябу много текста. А когда ты пишешь про Афросиябу и Туран много текста, то соседним народам очень удобно пользоваться этим текстом, его же так много. Ты можешь очень много узнать про своих легендарных прошлых, если только сможешь поменять минус на плюс. Ну да, то есть, возвращаясь, конечно, к Рокки 4 и вообще кино, это то, что сейчас происходит в кино, и то, почему, собственно, мне так легко говорить, что зло привлекательно. Когда антигерой, условно, Джокер, прописан так же хорошо, как Бэтмен, да, детально, то у меня есть выбор, с какой частью динамики персонажей себя ассоциировать, и мне попросту не скучно. Угу. Мне кажется, это очень точное слово. Не скучно. Напомни, пожалуйста, как называется курс Максима Алонцева. Да, это курс об иранской мифологии. Он называется «Иранская мифология. Боги, герои и злодеи». Я даже вынес злодеи в заглавие. Кроме того, тот же самый иранист Максим Алонцев, который специалист, в отличие от меня, он прочитал нам и курс про зороастризм. Оба эти курса есть в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас Академи». Они доступны по подписке. Если у вас еще нет подписки, то я сейчас дам вам два приятных промокода. Вводите любой из них. Если вы больше любите иранскую мифологию, вводите промокод ТУРАН. 5 букв, как слышится, так и пишется. ТУРАН. Если вы больше любите современную мифологию, то вводите промокод ВЕНОМ, как злодей из Человека-паука. ВЕНОМ через Е. Любой из этих промокодов даст вам одинаковую скидку, но оба их... Что я говорю? Но они не суммируются. Да. Промокоды не суммируются. Вводите любой по адресу arzamas.academy/promo. Спасибо за рассказ. А еще пишите нам. Арзамас есть во всех соцсетях. И вы всегда можете написать нам на почту. Почта такая arzamas@arzamas.academy. С темой письма подкаст «Неловкая пауза». Хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, редакторку монтажа Юлию Мартынову, звукорежиссера Юлю Глухову и выпускающего редактора Сашу Гришина. Пока-пока! Пока-пока!